Действующие лица. Л. Детектив. Кимихико Никайдо. Иммунолог. Маки. Дочь Никайдо. Кимика Кудзё. Помощница Никайдо. Хидеки Суруга. Агент ФБР. Дайсуки Матоба. Директор синих кораблей. Л. 272. Дело Л. Как дела, фаерман? Трудно, наверное, быть преемником Наоми. Агентам ФБР, Сугите и фаермену удалось счастливо избежать знаменитых лос-анджелесских пробок и срезать дорогу до аэропорта через Вайн-стрит. Впервые выходя на задание с новым напарником, Сугита старался как можно быстрее растопить лед и наладить хорошие отношения. Для этого он завел разговор о Мисоре Наоми, которая выходила замуж и потому покинула бюро неделю назад. Под «трудно» он, среди прочего, подразумевал, что фаермен занял место агента, получившего прозвище Мисора Мисила. Агента, который заслужил доверие Эл. «Трудно, да», — лаконично ответил тот, явно не стремясь поддерживать беседу. «Поездка вроде бы должна быть спокойной», — пробормотал агент себе под нос. Он потер щетину на подбородке и бросил взгляд на дипломат на коленях напарника. «Что министр иностранных дел хочет найти в засекреченных файлах более чем 20-летней давности?» «Кто знает», — все так же сухо заметил фаерман. «Нам, пешкам, ради собственной же безопасности не стоит задумываться над приказами начальства». Сугита никак не прокомментировал это высказывание. Он уставился в зеркало заднего вида, словно увидел там что-то очень странное. «Что такое?» «Ничего», — агент тряхнул головой и вновь сконцентрировался на управлении автомобилем. «Извини, приятель, я должен выскочить на секунду за сигаретами». Сугита притормозил перед светофором, и фаермен вылез на тротуар, прижимая к себе дипломат. «Эй, зачем тебе?» Казалось, его напарник не услышал вопроса. Странным было и то, что он не направился в сторону супермаркета, а стоял рядом с дорогой и следил за потоком машин, словно ожидая чего-то. Телефон во внутреннем кармане Сугиты завибрировал. На экране вместо номера абонента высветилось «частный вызов». Он нажал на кнопку. «В бутике сейчас нет посетителей, господин Сугита». Голос был пропущен через вокодер и искажен до неузнаваемости. Вызов завершился до того, как агент успел спросить, кто звонил. «Что бы это могло значить? Ошиблись номером?» Сугита пожал плечами и выглянул в окно. В этот момент раздался выстрел. Стрелял фаерман. Грузовой трейлер, пересекающий перекресток, потерял управление, перевернулся на бок и заскользил к машине Сугиты, блокируя ее спереди. Из кабины грузовика вырывались искры и черный дым. «Черт! За нами следили!» Кусая губы, агент попытался подать назад и свернуть в боковую улочку, но та была забита машинами. Он спешно оглядывался в поисках другого выхода. На долю секунды его взгляд задержался на ухмыляющемся фаермене. «Есть!» Сугита направил автомобиль прямо в пламя, охватившее все еще движущийся трейлер. Он резко вывернул руль, чтобы избежать столкновения, и выскочил на тротуар, сбив по пути пожарный гидрант. Автомобиль на полной скорости врезался в витрину бутика. «Лучше б там действительно не было посетителей!» На перекрестке трейлер столкнулся с одной из машин и взорвался. Пассажиры, объятые пламенем, пытались открыть дверцы и выбраться наружу. «Что, черт возьми, ты творишь, фаермен?» Сугита, весь опутанный одеждой со стеллажей, выскочил из бутика и увидел, как фаермен неторопливо целится в него из пистолета. «Я собирался представить все так, словно ты сгорел вместе с секретными документами, но теперь...» Бегущий по тротуару человек неожиданно задел фаермена плечом, заставив пошатнуться и опустить пистолет. Не дожидаясь выстрела Сугиты, предатель кинулся прочь. Агент бросился за ним, не решаясь стрелять на переполненных народом улицах. «Чёрт! Стоило Наоми уйти, и тут же начинается заваруха!» Фаермен свернул за угол и столкнулся с человеком в костюме медведя. Рядом был припаркован грузовик с логотипом «Медвежьи блины». От удара медведь выронил бутылки с газировкой, и они покатились по тротуару. Наступив на одну из них, фаермен не сумел удержаться на ногах и упал, ударившись бедром об асфальт, однако быстро вскочил и поднял отлетевший портфель. «Мистер, не хотите блинов?» — поинтересовался человек в костюме медведя у проносившегося мимо Сугиты. «Не сейчас! Я спешу!» «Они вкусные!» — крикнул медведь. «И сладкие!» После падения фаермен заметно снизил скорость, прихрамывая на больную ногу. Потеряв равновесие, он врезался в проходящую мимо пожилую женщину, и они вместе оказались на земле. «Не двигаться!» Сугита наконец поймал своего бывшего напарника на мушку. Фаермен приставил пистолет к виску испуганной женщины и улыбнулся. Дипломат лежал на земле неподалеку. Вокруг агентов быстро образовалось пустое пространство, однако пешеходы на дальнем конце улицы не спешили уходить, дожидаясь эффектной развязки. Человек в костюме медведя незаметно отделился от толпы и включил трансивер, встроенный в его костюм. «Ватари, у нас непредвиденная ситуация! Измени цель с портфеля на агента фаермена!» «Принято!» Ватари, находящийся на крыше одного из домов, прильнул глазом к прицелу винтовки. «Кто это у нас здесь?» Маленькая девочка, только что вышедшая из магазина, бросила несколько конфет Ментос в бутылку Кока-Колы и направила получившийся гейзер прямо на фаермена. Не ожидавший нападения со спины, он вздрогнул и на мгновение отвел пистолет от виска женщины. Не мешкая ни секунды, Сугита выстрелил, попав точно в плечо фаермена. В тот же миг Ватари сместил прицел и нажал на курок. Портфель разорвало на куски, и конфетти из секретных документов взлетело в воздух. Сугита ошарашенно стоял, пытаясь понять, что же случилось. «Уважай старших!» — крикнула девочка по-японски, развернулась и, явно довольная собой, направилась вниз по улице. Напарник фаермена все еще стоял в оцепенении с кипой обугленных документов в руках, когда вновь завибрировал телефон в кармане. Звонили из бюро. «Y-286! У нас чрезвычайная ситуация! Заказ, полученный от госсекретаря, был подделкой! Вы можете попасть в засаду!» «Рэй, это ты? Спасибо за важную информацию! Она могла бы спасти мою задницу!» Не успел он закончить разговор, как раздался новый звонок. На этот раз это была Наоми. «Да уж, всегда знал, что супругам в голову приходят одинаковые мысли. Ты бредишь? Ладно, неважно. Я не могу дозвониться фаермену. Есть несколько нюансов, про которые я забыла ему рассказать». Сугита взглянул на полицейскую машину, в которой сажали фаермена, и глубоко вздохнул. «Наоми, похоже, вам придется рассказать все нюансы мне». «Почему? Что происходит?» — подозрительно осведомилась она. Сугита машинально поднял руку в защитном жесте. «Я позабочусь обо всем. Ежедневные ссоры с боссом, расследование с Эл. Поздравляю с началом семейной жизни, Наоми». Девочка, выстрелившая в фаермена Кока-Колой, подошла к грузовику с блинами и уставилась на человека в костюме медведя. Ее лицо выражало бескомпромиссную решимость ребенка, собирающегося сказать собеседнику крайне неприятную вещь. «Ваш блинный магазин выглядит очень странно». «Займись, пожалуйста, своими делами», — с негодованием ответил медведь по-японски. Девочка, казалось, вовсе не была удивлена, услышав родной язык в Лос-Анджелесе. «О, вы говорите по-японски? Отлично! Дайте мне шоколадный блинчик с двойной порцией шоколада». Ошеломленный энергичным напором, человек в костюме медведя начал неуклюже сворачивать блинчик. Наконец, он вручил довольной девочке конвертик, с которого капал шоколад. Ух, так много начинки. Знаете, вам стоит почаще тренироваться делать блинчики. Еще увидимся. Широко улыбаясь, девочка помахала рукой обескураженному медведю и направилась прочь. Тот тяжело вздохнул и расстегнул молнию на костюме, стянув его с головы. «У меня плохо получается общаться с детьми». «Похоже, даже великий Эл не привык иметь дело с такой веселой девочкой», — с улыбкой заметил подошедший Ватарий. Винтовка на плече пожилого джентльмена, похожего на дворецкого, смотрелась немного нелепо. «Все прошло замечательно, Ватарий. Портфель, один в один как тот, который перевозил Файерман, лежал у ног. Точнее, медвежьих лап человека, которого звали Эл. Секретные файлы ФБР – ценное приобретение. Я считаю их справедливой наградой, учитывая то, что мы помогли бюро выманить крота». Когда Файерман споткнулся и упал, Эл подменил настоящий портфель на пустышку с небольшим зарядом взрывчатки и обгоревшими листами бумаги. Именно она была уничтожена в Атаре в тот момент, когда Сугита выстрелил в Файермана. Для Эл это было обычным методом сбора информации. «Содержимое оправдало ваши ожидания?» Вопрос в Атаре казался преждевременным, поскольку Эл успел пока только достать толстую кипу листов из портфеля. Однако, начав чтение, детектив лишь на секунду подносил каждую страницу к глазам и тут же откладывал в сторону. В мгновение ока пролистав весь отчет, Эл решительно кивнул. «Да, эти документы содержат информацию о взрыве в лаборатории по исследованию инфекционных заболеваний в 1980 году. Она была уничтожена, чтобы скрыть связи с разработкой биологического оружия». Подъехавший лимузин притормозил неподалеку от грузовика. Ватари положил винтовку в багажник, достал огромный серебряный поднос с куполообразной крышкой и предложил Эл знаменитое миндальное печенье от Жан-Поля Эвина, сложенное пирамидкой на подносе. «Мне трудно поверить, что Соединенные Штаты разрабатывают новое вирусное оружие. По крайней мере, так явно», — заметил Ватари, протягивая поднос Эл. Детектив взял 4 печенья, зажав по одному между пальцами, а затем быстро засунул их в рот, словно намеревался съесть руку вместе со сладостями. «Да, с того момента, как в 1969 году президентом стал Никсон, США продолжили разработку биологического оружия», — сообщил он с набитым ртом. «И теоретически, теперь они работают только на оборону от возможных теоретических атак». Неожиданно решив, что печенье недостаточно сладкие, Эл полил следующую порцию шоколадом перед тем, как положить в рот. «Очевидно, что даже ядерное оружие более эффективно для сдерживания потенциальных врагов, чем для атаки на них. Биологическое оружие после 1969 года разрабатывалось в США под таким же предлогом. И бывший Советский Союз тоже продолжил свою секретную программу по созданию биологического оружия, несмотря на подписание в 1972 году договора с США о запрете таких разработок. Таким образом...» Слизывая с пальцев шоколад, Эл бросил взгляд на парк по ту сторону улицы. «Хм, интересная девочка». Девочка успела подружиться с какой-то старушкой и теперь бегала на перегонки с ее собакой, крайне довольной таким положением дел. «Маки Никайда», — Ватари улыбнулся. «Вы знаете ее?» «Я хорошо знаю ее отца. Профессор Никайда — один из известнейших иммунологов в мире. Если я не ошибаюсь, он внесен в почетный список профессоров Дома Вамми». Ватари, также известный как Куилш Вамми, использовал доходы от патентов на его многочисленные изобретения для создания фонда Вамми, организации, занимающейся постройкой детских домов по всему миру. Среди прочих, был построен детский дом для сверходаренных детей, независимо от их национальности, расы или пола. Приют, в котором им предоставляли самое полное и качественное образование, был назван «Домом Вамми». Его нельзя было назвать обычной школой или университетом. Профессора, исследователи и ведущие специалисты со всего мира были приглашены, чтобы давать индивидуальные занятия детям в соответствии с их способностями и потенциалом. Несомненно, она приехала вместе с отцом на конференцию по инфекционным заболеваниям, проходящую сейчас в Международном конференц-центре, пояснил Ватари. Эл прикусил ноготь, наблюдая, как девочка резвится с собакой. «У меня сильное чувство, что мы с ней еще увидимся». «Обычно вы не ошибаетесь в таких вещах». «И, пожалуйста, включите того агента ФБР в список кандидатов». То, как он уклонился от трейлера, а затем разбил пожарный гидрант для минимизации ущерба от огня, было первоклассно. «Это Хидэки Сугита. Агент Мисори Наоми покинула бюро», — ответил Ватари. Эл кивнул и начал вылезать из медвежьего костюма. «Наша работа здесь окончена. Нужно как можно быстрее переходить к новому делу». «Появилось что-то, заслуживающее вашего внимания?» «Ни полиция, ни бюро еще не рассматривают эти случаи как преступления. Однако до меня начала доходить информация о преступниках, умерших от сердечного приступа, в том числе тех, чье местонахождение знал только я. Если выяснится, что дальнейшее расследование действительно необходимо, наши старые методы могут оказаться неэффективными. Нам необходимо сейчас же приступить к работе». «Для вас будет безопаснее вернуться в ваш дом в Аризоне. Я немедленно организую вылет вертолета. Что насчет этих документов?» Несмотря на все те трудности, которые им пришлось преодолеть, чтобы заполучить этот секретный отчет, Эл он уже не интересовал. «Чем сейчас занимается Нир?» «Как обычно, складывает белый пазл в доме Вамми. Он жаловался, что расследование мадридских серийных убийств оказалось слишком простым и скучным». «Тогда отправьте документы ему. Провалившаяся попытка похищения этого отчета каким-то образом связана с тем, кто дергает Файермена за ниточки и виновен в уничтожении исследовательской лаборатории. Думаю, именно эта группа людей повлияла на результаты президентских выборов в 1980 году. Поиск ключа к головоломке развлечет Нир на некоторое время». «Разумеется. Теперь мы можем ехать?» Ватари открыл дверцу лимузина и жестом пригласил Эл садиться. Засунув руки в карманы джинсов и шагая к автомобилю, детектив на мгновение замер, задумчиво уставившись в небо. Чуть-чуть распрямив вечно согнутую спину, он изрек нечто вроде пророчества. «Если все эти случаи окажутся убийствами, нам может предстоять длительная схватка». «Маки, я слышал шум на улице. Что-то случилось?» — спросил Никайда, войдя в гостиничный номер. «Нет, ничего особенного». Маки озорно улыбнулась и покачала головой. Профессор нежно провел рукой по ее волосам. «Маки, боюсь, мне нужно сейчас же лететь в Африку». «В Африку? Зачем?» «Я получил сообщение от одного моего знакомого иммунолога о вспышке неизвестного вируса в отдаленной части Конго. Две деревни полностью вымерли из-за геморрагической лихорадки, похожей на вирус Эбола. Я знаю, я обещал, что после конференции мы пойдем в Диснейленд». Он расстроенно покачал головой. Маки нахмурилась. «Папа, люди погибают от вируса. Что ты должен делать?» Грустно улыбаясь решимости дочери, он погладил ее по голове. «Ты права. Никогда не упускай из виду то, что ты обязан сделать. Я часто говорю это тебе, верно?» «Папа, Я еду с тобой», — заявила девочка. «Маки, там, куда я направляюсь, сейчас очень опасно. Ты возвращаешься в Японию». «Ты же знаешь, я пообещала маме заботиться о тебе после ее смерти. Это та вещь, которую я должна сделать».